с высокой культурой, без всякого пижонства и лишь самым легким привкусом ожесточения в последних тактах. Пока он так читал, Ролисса с него глаз не спускала, и в ее чистом лице с выпуклым лобиком, с живыми губами и чуткими крыльями носа все прочитанное отражалось, что было многими замечено. Во всяком случае, Нинка Стажарова, подняв лорнет, приобретенный, по счастью, в комиссионке, произнесла для подруг: «Это Ролисска. Она скоро всех наших мужиков захапает». По завершении музыкально-декламационной композиции меж трех террас прогремел через милицейский усилитель голос Роберта Эра: «Внимание! Концерт окончен! Всем участникам и публике спасибо! С этого момента поздравления и подарки не принимаются. Начинается свободный пир. На террасах сервированы напитки и закуски. Открыт бар «Советский валютчик». У костра работают наши шашлычники-каскадеры Гарик и Марик. Там каждый может получить что-нибудь в зубы». Ваксон пошел выполнять свои обязанности за стойкой. За первой выпивкой, бесплатной, выстроилась очередь. За второй, по рублю, собралась лишь кучка бонвиванов. Три напитка по десятке взял лишь один гурман Милонов. Он отнес их своим до чрезвычайности оживленным дамам, домашним богиням Анке и Мирке. Потом, согласно правилам питьевой точки, пришел за тремя бесплатными, потом за тремя рублевыми, и только на этом притормозил. Ваксон собрался уже свернуть торговлю, когда через шумную толпу к нему пробралась Ролисса и положила на стойку свой нежный, но явно не лишенный спонтанной силы, локоть. «Ну-ка, Вакс, налей мне хайбол за десятку». Он взял у нее трепещущую купюру и сунул ее за декольте. Поставил бокал. «Тебе бесплатно». Она смеялась ему глазами, ушами, губами и подбородком. «Ты тоже получишь свое бесплатно». Он еле совладал с нахлынувшим током, пробормотал: «Как всегда». Она рассмеялась: «Лучше». Похоже на то, что все в эту ночь поднабрались изрядно. Большая общая компания рассыпалась, бродили кучками, парочками и поодиночке между террасами и костром. В темную улицу за забором въехала и остановилась кавалькада мотоциклистов. Какие-то знакомые фистехи перебирались через забор и устраивались вокруг баранины. В конце концов администрация погасила фонари, оповещая отбой. Тогда потянулись на пляж. Натаскали туда бутылок и шашлыков. Играли на гитарах. Настроение колебалось от романтизма до похабщины и обратно. Купались в ночном море. Обычно в таких случаях с недалекой погранзаставы приходили патрули и разгоняли безнравственный литературный фонд. Иногда забирали каких-нибудь отъявленных на допрос. Одного художника по фамилии Саханевич, помнится, держали 2 дня, выясняя, собирался ли тот переплыть Черное море в Турцию. На этот раз не было ни солдат, ни милиции. Только в черноте черного, откуда медленно приходили небольшие белые валы, передвигались какие-то огоньки. Он был сверху, на ней, старался не придавливать. Иногда выпрямлялся, иногда опускался, чтобы ощутить всем телом ее обнаженность, упирался локтями в постель. Она закинув голову за подушку, стонала —